Величественный и гордый примарх Тысячи Сынов стал оком бури, единственным островком нерушимого спокойствия. Но несмотря на то, что он казался гигантом среди людей, огромные титаны намного превосходили его ростом и возвышались над примархом, поблескивая черными отвратительными щупальцами. Первый из титанов наклонил огромную голову и стал рассматривать Магнуса, словно золотую диковинку, обнаруженную на свалке. Потом его тело содрогнулось, как будто с отвращением, и колоссальная машина стала похожа на человека, обнаружившего опасное насекомое. Титан неуверенно шагнул навстречу Магнусу, еще не овладев своими конечностями после бесчисленных лет полной неподвижности. По горе прокатилась дрожь от невероятно тяжелой поступи, но Магнус не шелохнулся. Его плащ из перьев развивался на ветру, но, казалось, мощь пробудившегося колосса ничуть не беспокоила примарха Тысячи Сынов. Машина сжала огромный кулак и плавно опустила руку, что было совсем не похоже на резкие шумные движения боевых титанов Империума. Вдоль всей поверхности перчатки появилось сияние электромагнитного излучения. А затем произошел выстрел. Залп смертоносных, проникающих снарядов с оглушительным грохотом пронесся от кулака машины к Магнусу. Примарх даже не шевельнулся, а огненный вихрь распался над его головой, налетев на невидимый барьер, и осыпался на землю градом металлических и каменных осколков. В другой руке титана развернулось огромное, похожее на копье орудие, и Ариман снова поразился плавности движений машины. Колоссальное сооружение двигалось с такой грацией, словно было единым целым до последней молекулы, будто живым существом, а не противоестественным соединением удаленного разума и механических узлов, управляемых импульсами через тактильные контакты. Но прежде чем Колос успел осуществить очередной залп, его ноги внезапно окутались огнями. Лендрейдеры Тысячи Сынов, словно древние охотники, окружившие огромную добычу, осыпали титана ударами лазерного огня. Астартес Шестого Братства выпустили залпы разрывных и болтерных снарядов. Керамические пластины машины треснули и раскрошились. На поверхности корпуса вспыхнули язычки пламени. Имперские боевые машины шли в сражение под защитой мерцающих щитов, поглощающих энергию удара. Но у этого исполина их не было. Неизвестно, на какую защиту он полагался при жизни, в этом воплощении ее не оказалось. Магнус, хотя и выглядел ребенком перед ужасным великаном, не отступил ни на шаг. Он поднял руку ладонью вверх, словно предлагая чудовищу приманку, разжигающую аппетит, а потом, слегка улыбнувшись, стал одним за другим сгибать пальцы, сжимая кулак. Огромная перчатка, из которой только что вылетел убийственный залп снарядов, под действием невидимой силы исчезла полностью. Из поврежденной конечности вырвалось пламя. Черные вены повисли бесполезными веревками, а Магнус хладнокровно продолжал действовать, пока не уничтожил руку до самого плеча. Гигантская машина качнулась, хотя эта реакция на боль казалась невероятной и неестественной для такого исполина. Лендрейдеры, спеша воспользоваться преимуществом, принялись осыпать ноги и торс титана яростными залпами лазерных выстрелов. В это время второй титан повернул копье, и воздух вдруг стал разреженным, как будто сама гора сделала глубокий вдох. На конце орудия начала разгораться невероятно яркая точка, а затем из него вырвался ураган пульсирующего огня. Выстрел в одно мгновение сжег три лендрейдера, и в небо взметнулся огненный шар трех одновременных взрывов. Испепеляющий луч жидкого света прошелся по долине, уничтожив все живое и оставив на земле остекленевший шрам. Стоявшая в стороне группа воинов Хатхора Маата окуталась пламенем, и их броня потекла, словно расплавленный латекс. Ариман услышал их крики. Ужасный запах обгоревшей плоти, свидетельствующий о смерти братьев, грозил нарушить его концентрацию. «Азик, послышался едва различимый в реве стрельбы голос. Ярость главного библиария моментально улетучилась. Восстановилась благодаря исчислениям ментальная дисциплина. Обернувшись, Ариман увидел, что из-за груды валунов ему отчаянно машет рукой Ахтхере судьбостроитель. Из этого укрытия космические волки вели непрерывный обстрел гигантских стражей долины. Логическое мышление, отточенное вековыми упражнениями, взяло вверх. «Утезаар!» – окрикнул он. «Пойдем!» Утезаар кивнул, и под непрерывным оглушительным обстрелом они побежали к краю долины. Залпы снарядов, способные уничтожить целые отряды солдат, неслись в обоих направлениях, сопровождаемые еще и тепловыми ударами, отскочившими от скал пулями и ударными волнами. Ситуация на поле боя постоянно менялась, но темп сражения неуклонно нарастал. Астартес отвечали на стрельбу регулярными залпами, но за исключением усиленных Колофисом орудий, почти ничто не могло нанести машинам заметного ущерба. Титаны пока были вынуждены бить сразу по многим целям. Однако такое положение сохранится недолго. Струя пламени со звуком тысячи разбившихся зеркал вылетела из второго кулака Титана, и в результате погибли еще 50 Астартес. Ариман вместе с Утезааром бросился в укрытие. Хотя было очень непривычно делить убежище с воинами в свинцово-серой, а не в красно-белой броне. Лохматый волк тотчас оскалил на него покрытые слюной клыки. «Что вы там делали?» – спросил Ахтхере, стараясь перекричать грохот стрельбы. «Ничего», – ответил Ариман, не желая распространяться о тяжком испытании, которое он пережил с помощью Утезаара. «Просто выбирали момент, чтобы добраться до укрытия. Сейчас я бы многое отдал ради боевой машины Механикум», – прошипел судьбостроитель, когда над грудой камней прокатился очередной вал бурлящего огня. С посоха рунного жреца с треском срывались миниатюрные молнии. Энергия, переполнявшая долину, едва не разрушила защиту Аримана своей соблазнительной доступностью. Однако судьбостроитель, казалось, ее даже не замечал. Космические волки вскинули на плечи ракетные установки и прицелились в неподвижного гиганта. Скарсен, указав на его голову, отдал команду, почти неслышную в общем шуме. В воздухе закружились спиральные струи реактивных газов. Прогрохотали взрывы, голова дернулась назад, однако обошлось без заметных повреждений. «Повторить!» – скомандовал Скарсен. «Этим их не возьмешь!» – закричал Ариман. «Ты ни разу не охотился на фенрисианского кракена, верно?» – крикнул в ответ Скарсен. «Какой ты догадливый!» – огрызнулся Ариман, пригибаясь, чтобы укрыться от летящих осколков. Космический волк упал на землю рядом с ним, но тотчас поднялся. «А какое это имеет отношение к данной ситуации? Один корабль на такой охоте наверняка будет разбит в щепки, а его экипаж закончит свои дни в пасти чудовища». Командир волков говорил с таким видом, будто сражение доставляло ему величайшее удовольствие. Но у дюжины судов есть шанс преуспеть. Вот тогда ломается чешуя, рвется плоть, хлещет кровь, чудовище слабеет и умирает. И каждый гарпун имеет значение, от первого до последнего. А потом в сознании каждого воина раздался такой мощный пронзительный вопль, исполненный вековой тоски и боли, что исчезли все мысли.